После лекции началась жаркая и веселая дискуссия. Известный датский полярный исследователь Петер Фрейхен, высокий грузный мужчина, встал, скептически тряся своей длинной бородой. Фрейхен Петер, датчанин, известный полярный исследователь, родился в 1886 году, получил медицинское образование. С 1905 по 1924 год участвовал в ряде очень тяжелых экспедиций в Гренландию. Во время последней экспедиции 1921-1924 годов отморозил себе ногу, которую пришлось ампутировать. Провел много лет в Гренландии. Первой его женой была гренландская эскимоска. Им написано несколько интересных книг о Гренландии и эскимосах. Есть русские переводы. Он не верил в эти новомодные изобретения. Однажды во время экспедиции в Гренландию он сам пользовался резиновой лодкой и мешком-палаткой вместо эскимосского каяка и иглу, и это чуть не стоило ему жизни. Каяк, эскимосская лодка, легкий ее каркас обтянут кожей морского зверя. Иглу — эскимосская хижина, которую складывают из прямоугольных кусков твердого снега. Прежде всего, он чуть не погиб во время пурги из-за того, что молния, скреплявшая полотнище входа, так замерзла, что он не смог даже залезть в палатку. А затем один раз, когда он рыбачил, крючок зацепился за надутую резиновую лодку. Лодка была проколота и затонула под ним, как кусок тряпки. Ему и его другу эскимосу удалось на этот раз добраться до берега в каяке, который подоспел им на помощь. Он уверен, что ни один самый талантливый современный изобретатель не может, сидя в лаборатории, придумать что-нибудь лучшее по сравнению с тем, чем пользовались наученные опытом тысячелетий эскимосы у себя на родине. Дискуссия окончилась неожиданным предложением полковника Хаскина. Действительные члены клуба могут для своих ближайших экспедиций выбрать все, что им угодно из новинок, которые он демонстрировал. Единственное условие — они должны по возвращении сообщить его лабораторию свое мнение об этих вещах. Этого мне и надо было. В тот вечер я последним покинул помещение клуба. Я должен был тщательно осмотреть все это внезапно свалившееся мне в руки навехонькое снаряжение, для получения которого мне достаточно было лишь изъявить свое желание. Это было как раз то, в чем я нуждался. Снаряжение, с помощью которого мы могли бы попытаться спастись, если, вопреки ожиданиям, наш деревянный плот стал бы обнаруживать признаки разрушения, а других плотов поблизости не окажется. Наутро, сидя за завтраком в доме моряков, я все еще был поглощен мыслями о виденном снаряжении. Как вдруг хорошо одетый, атлетически сложенный молодой человек подошел со своим завтраком на подносе к моему столу и сел рядом. Мы начали непринужденно болтать. Оказалось, что он тоже не был моряком, а дипломированным инженером из Тронхейма, приехавшим в Америку для покупки деталей машин и для практического ознакомления с техникой холодильного дела. Он жил неподалеку и часто приходил поесть в дом моряков, так как здесь была хорошая норвежская кухня. Он спросил меня, что я делаю, и я вкратце ознакомил его с моими планами. Я сказал, что в том случае, если до конца недели не получу никакого определенного ответа по поводу моей рукописи, я начну готовиться к экспедиции на плоту. Мой собеседник почти не задавал вопросов и слушал с большим интересом. Через 4 дня мы опять встретились в той же столовой. «Ну как вы решили, отправляетесь в путешествие или нет?» — спросил он. «Да», — ответил я, — «отправляюсь». «Когда?» «Как можно скорее. Если я надолго задержусь, из Антарктики задуют штормы, да и на островах наступит пора ураганов. Я должен отплыть из Перу в ближайшие месяцы, но сначала мне нужно достать деньги и организовать все дело». «Сколько человек будет с вами?» Я думаю, что всего нужно 6 человек. Тогда на плоту нас будет достаточно, чтобы не надоесть друг другу. К тому же это удобное число для 4-часовых вахт у руля в течение суток.